Глава 16. Миссия выполнима. Увы, к величайшему разочарованию дракончика, принять участие в финале пьесы хотя бы в качестве зрителей команде не довелось. Появилась веская и, самое обидное, неотложная причина. У всех троих студентов-блюстителей разом зачесались запястья зеленым браслетом, меткой факультета АПП. Увы, означало это несрочную надобность в принятии ванны, а вызов в зал порталов. «Все студенты как студенты. В четвертый день циклады исполнять и блюсти пророчества ходят, а мы вечно — то в выходной, то до, то после уроков». Шутливо возмущался дракончик по пути к корпусу. Попутно он умудрялся бурно жестикулировать и, как обычно, дополнять пробежку акробатическими этюдами, то кувырками через голову, то прыжками. А то и вовсе колесом по скамьям вдоль дорожек. То ли жить без выкрутасов не мог, то ли разминался перед заданием, разогревал мышцы. «Так я не понял, ты чем конкретно недоволен?» — хмыкнул тролль, который просто бежал из точки А в точку Б, не тратя времени и сил на ерунду. «Почаще бы нас, как Пита с Картоном, с уроков сдергивали!» — озвучил сокровенную мечту пройдоха Машелис. «Потом же конспекты переписывать!» — всполошилась и ужаснулась Янка. Она поневоле наловчилась бегать, прыгать и лазать, но никак не писать с той скоростью, какую хотелось бы видеть мастерам у студентов. Порой не помогали никакие сокращения и условные значки. После лекции приходилось дописывать пропущенное, пользуясь тетрадями друзей. Тролль хоть и калякал, как курица лапой, а все же за диктовкой поспевал. Тетради невозможного лиса и вовсе походили на образцы каллиграфии. Буковка к буковке, завитушки, завлекалочки. Красота, да и только. Девушка по-белому завидовала и красоте почерка, и силе рук парней, не устающих от диктовки, увлекающихся темой мастеров. «Вот видишь, я напротив», — припечатал Хак. «Да и я занятия пропускать не люблю. Ты ребят с собой не равняй. Помнишь же, декан говорил про носителя хаоса? Потому у них пинком через кувырок все идет. Никакие литературные чтения на отработках не помогают». Тролль хохотнул, припомнив стенание голубокожего бунтаря, которого по нечаянному совету лучшего друга теперь заставляли знакомиться с нравоучительными стихотворными произведениями классиков всемирной литературы и изубрить шедевры. «Зато прикольно». Не позавидовал, скорее оценил альтернативу Машелис. «Ага-ага, и коптили их уже, и топили, и закапывали. Что не пророчество, то прикол, хоть сам закалывайся. У Пита вообще скоро от нервов волосы клоками выпадать начнут. Совсем облысеет». Язвительно поддакнул Фагард. «Нет, не начнут». Небрежно отмахнулся дракончик. «Он же свято верит, что с ним великолепным ничего плохого не случится, ибо Вселенная не перенесет такой невосполнимой потери. Но трагические заламывания рук, стоны и плач из-за каждой царапины, синяка или очередного душевного потрясения у Пита обязательный ритуал завершения любого пророчества. Традиция — это святое». Сдув с лица и заправив под заколку выбившуюся прядку, поддакнула Яна. Даже добрая и всегда готовая посочувствовать и помочь девушка успела оценить несносный характер Сирена и его повадки. Потому пастушок мог сколько угодно кричать «Волки, волки!». Спасать его землянка уже не кидалась. А другие однокурсники смотрели на очередной сеанс страданий бедного Сирена как на комедийный спектакль. Только что попкорном и чипсами перед представлением не запасались, ибо никто не ел эдакого в АПП. На мелкую сушеную рыбешку Яна сама видела, а взугар трескал. А Тита щелкала орешки. По большому счету, памятника терпению и снисходительности заслуживал бедолага Рос, которого Шидар связал с таким напарником. Впрочем, сам Картон давно привык к стенаниям Цицелира и пропускал их мимо ушей, как белый шум. Только если децибелы этого шума начинали зашкаливать, Рос предлагал Сирену заткнуться и не ныть. В зале порталов пара дежурных летописцев 4-го и 5-го курсов спокойно ожидала вызванную жребием команду. Рядом с рабочими столами студентов прохаживался Стефаль. Он не спешил лезть к пюпитру с пророчеством, чья печать полыхала желто-зеленым, больше желтым, чем зеленым. Даже пара искр красного посверкивала. «Ясного вечера. Третий курс, третья команда прибыли». Громко оповестил Хак дежурных, то ли делающих предварительные записи, то ли банально режущихся в морской бой или виселицу. Судя по тому, как торопливы были захлопнуты тетради, летописцы и впрямь развлекались. «Ясного. Пророчество к исполнению». С нарочитой строгостью, для придания словам большей солидности, провозгласил черноглазый пятикурсник, театрально поведя когтистой ручкой в сторону пюпитра. И многозначительно прищелкнул хвостом с пушистой кисточкой. «Ознакомьтесь». Красного оттенка в печатях пророчеств друзьям еще не выпадало, потому ноздри острого носа лиса жадно затрепетали, а ручки сами потянулись к печати. Хак кашлянул. Пальчики дракончика отдернулись, и он почти жалобно уточнил. «Я ломаю?» «Давай, чего уж там, знаки мы запомнили». Хмыкнул тролль, как облупленного знавший любопытного приятеля, которому так важно было раскрошить печать самому, чтобы тем самым стать причастным к опасной новинке. Пока напарники вскрывали свиток, Яна старательно переводила код на печати. Выходило неплохо. Если поначалу она вообще не успевала запомнить значки, а уж тем более расшифровать их без помощи верного конспекта, то теперь понимала почти все. Отправляться предстояло в мир синего спектра с развитой магией, богатой не только волшебной силой, но и разными расами. Уровень опасности пророчества значился средний. Дракончик расправился с печатью и торжественно продекламировал. «Коль средь лесов они сведут знакомство, спасение дружбой станет в свой черед, и благо многие всем расам принесет, и одолеет злобу вероломства, и свет меча, как истина, блеснет». «Всё?» — на всякий случай уточнил тролль. «Всё!» — пожал плечами Машьелис и с легким сожалением заключил. «Это ж пророчество, а не инструкция на лабораторной от мастера гада. Я так понимаю, мы должны посодействовать чьей-то встрече на лоне природы. Пикник!» «Знаки невидимости берем как обычно. Что еще прихватим? Какие идеи?» Хак переглянулся со Стефалем. «Предлагаю присовокупить к набору знаки щита поиска, купола тишины и исцеления ран», — отметил Стеф. «Вероломство, меч и спасение в одном коротком тексте, по мнению вполне миролюбивого эльфа, явственно намекали на возможность боя, после которого, как правило, приходится врачевать даже самых удачливых вояк». «Годится», — коротко кивнул тролль и по праву не самого старшего, но самого высокого. «Никакой приставной лестницы не надо с таким-то ростом». Направился к ящичкам, где хранились знаки Эгиды. Яна советов друзьям давать не стала. Ничего более дельного она все равно предложить не могла. А говорить все равно что, только для того, чтобы что-то сказать, всегда считала глупым. Молчание, конечно, вопреки знаменитой поговорке, отнюдь не всегда золото. Но сейчас, когда не вовремя сказанное пустое слово могло помешать команде правильно выбрать знаки, девушка предпочитала держать рот на замке. Потом парни распределили пластинки Эгиды. Землянке достался лишь знак поиска. Донская спрятала его в сумочку на поясе, вытащила из сумки верную рогатку и переложила во внутренний карман куртки. Хорошо, переодеваться не пришлось. После спортивных занятий и отработок все были в нужной форме. Портал перенес команду куда-то в густой, плотный молочно-белый туман. Знак мимикрии активировали прежде перемещения, а вот с невидимостью и щитом блестители не спешили. Все равно вокруг не было видно низги. Звуки и запахи безнадежно тонули в густом природном киселе. Пахло сыростью, хорошо хоть не болотной гнусью. Под ногами друзей в невысокой траве чавкала и хлюпала вода. Даже чуткий Хак развел руками, показывая собственное бессилие. Обыкновенно блестители перемещались через портал в точку исполнения пророчества или оказывались в непосредственной близости от таковой. Потому отыскать субъекты и объекты пророчества на местности труда не составляло. Вот только проклятый туман сводил на нет все плюсы подобного рода преимущества. Когда не видно низги, с равным успехом можно как приблизиться к нужному месту и субъектам, так и уйти от них неизвестно куда. «Нет, мы так вообще ни демона драного не сделаем. Чего доброго, еще и ноги переломаем. Все в тумане!» Раздраженно фыркнул Машьелис, попытавшись преодолеть туманную завесу, воспарив над травой метра на три и вернувшись на исходную с противным чавкающим звуком. «Стефаль, у тебя тонкая работа со стихиями мастерски выходит. Попробуешь?» «Если только немного развеять. Совсем убрать не смогу». Эльф прикинул свои возможности по взаимодействию с водой и воздухом в незнакомом мире. «Сделай хоть что-то, а то Лис прав. Вместо исполнения пророчества всей командой к Лисариусу в гости попадем. Крякнул Хак. «Хорошо», — согласился Стефаль и присел на корточки. Одна его рука зарылась в густую влажную траву, вторая принялась не то гладить воздух, не то сплетать из тумана косицы. Не размыкая рта, юноша тихонько запел какую-то нежную мелодию. Друзья тихо ждали 5, 10, 15 минут. И сами не заметили, как дождались. Туман не исчез полностью, но посветлел настолько заметно, что перестал походить на опрокинутую гигантом кружку молока. Теперь окрестности прикрывала тонкая полупрозрачная белая кисея, будто фата скромной невесты. «Здорово, почти все видно!» — восхитилась Яна. «Мастерская работа!» — похвалил эльфа Хак. Лиз же выдал жест одобрения и с новой силой закрутил головой. «Поиск!» — вспомнив совет гада, уточнила Янка и, получив согласие, надломила знак. Лиловые искорки сложились в стрелку указания направления, и команда припустила вдогонку за стремительно понесшимся куда-то влево знаком. Спустя минуту-другую знак вывел блюстителей к большой реке, прячущей пологие берега в остатках тумана и густых камышах, и тихо погас. Отреагировать на следующее событие девушка не успела. Со стороны реки раздался сердитый девичий виск, и прямо в лицо Янки впечатался мокрый комок водорослей. Пока землянка утиралась и отплевывалась, Лис и Стефаль проворно выбирали из волос подруги липучие красно-зеленые водоросли. Вся команда прислушивалась к бурному девичьему скандалу. Голоса разносились далеко по реке, а ругались две девицы, кажется, совсем рядом, за камышами. «Я его первая увидела, мой он, я его к водяному потащу!» «Не зарься на чужое добро. Это я его у заводи приметила. Мой он. Мой. Получай, лохудра». «Сама получай. На». Хак привстал и огляделся. Тут же присел и надломил листик со знаком тишины, заключившим отряд в купол безмолвия. «Русалки ругаются, а в камышах то ли труп, то ли полутруп валяется. Желтым светится». «Вот он, наш клиент». Оживился Лис и, не дожидаясь разрешения, проворно вскарабкался по напарнику, как по дереву, чтобы поглядеть на объект. «Русалки свою добычу добром не отдадут», — нахмурившись, осторожно вставил эльф. «Не труп, пока еще дышит, но слабо», — отметил дракончик и озадаченно цокнул языком, не желая рисковать жизни субъекта пророчества. «Сами мы его втихую с камышей не уволокём, а если и вытащим, так точно добьем. «Если только левитировать». «Русалки красивые?» — неожиданно спросила Яна, избавившаяся от маски водорослей на лице. «Русалки как русалки. Грудастые, смазливые, сварливые, хвостатые, рыбы пахнут». Передернул плечами Лис, не понимая, к чему ведет Янка. «Давайте я попробую с ними поговорить», — попросила землянка. «Мне-то можно, меня в реку не потянут». «Да, мы красавчики, нам нельзя». Самодовольно поддакнул дракончик и спародировал позу любующегося собой Цицелира. «Иди, только осторожно», — попросил Хак. Янка встала, выбирая островки сухой травы покрупнее и покрепче, чтобы не провалиться в воду, подобралась поближе к речке и весело заговорила. «Девица-красавица, ясного вам дня. Вы так кричите, что всю рыбу распугали. И так метко комком водорослей швыряетесь, что в меня угодили. Давайте меняться». «На что?» Позабыв о ссоре, мгновенно переключились на новую тему непостоянной русалки, развернувшись к берегу. «Я вам заколки». Яна отстегнула и вынула из волос красивые заколки в виде маленьких веточек с желтыми и зелеными камушками-цветочками. Чтобы волосы в глаза не лезли, девушка как-то по случаю купила понравившиеся вещицы в одной из маленьких лавочек Дрейгальта. «Ой, блестят!» Даже в туманной дымке было видно, как разгорелись зеленые глазища русалок, точно камешки под косыми солнечными лучиками. Шлепнув по воде хвостами, они подплыли поближе к берегу и уставились на украшение. «Что взамен хочешь?» «Того, что в камышах помирает, мне отдайте!» — попросила Донская, пытаясь хоть взглядом найти субъекта пророчества, но не улавливая даже проблеска желтого света. «Вам, подругам, прибыток, и ссориться делиться не придется». Русалки несколько секунд пошушукались и решили. «Наговорили, сухопутное, только заколки вперед. Одну, коль хотите, вперед, как залог договора, а вторую потом». Поставила условие Яна. Русалки недовольно надули губы и все же смирились. Ни одной заколки не взяли, лишь пригрозили. «Смотри, сухопутная, обмануть вздумаешь, в воду нигде больше не войдешь. Все честно будет», — торжественно пообещала Донская и горестно вздохнула. Пока шли переговоры на высшем речном уровне, кочка с травой под давлением веса заметно провалилась. В обувь начала заливаться вода. Ужасно неприятно было ощущать, как между пальцами просачиваются холодные струйки. «Какая я сухопутная! Я уже макропутная!» — досадливо подумала Яна. Русалки не обманули, плеснув хвостами, ушли на глубину или сами на несколько мгновений стали той самой водой, из которой родились. Лис то ли заливисто, то ли восхищенно шепнул где-то сзади. «Вот оно, родство со стихией!» Вынырнули девицы на десяток метров выше по течению, у самых камышей. Зашуршали, раздвигая рогоз. И буквально через пару минут притянули к студентке окровавленное тело молодого, еще безусого парня, в разорванных одеждах, при дорогом кинжале, для сохранности, вонзённом в грудь по рукоять. Водица лилась на мертвецки бледное лицо бедолаги, казавшееся почти синим из-за облепивших его черных прядей волос. Никаких признаков дыхания и жизни в раненом Яна, увы, не заметила. Зато желтый с красными искорками орел вокруг субъекта просматривался отчетливо. Значит, именно этот парень и нужен был команде. «Спасибо, красавица!» — поблагодарила Янка и положила в холодные перепончатые ладошки заработанные заколки. «Будет еще что-то нужно? Покличь Каису и Ивису!» Серебристо рассмеялись легкомысленные создания и проворно поплыли к маленькому островку у противоположного берега. Выбравшись на него, русалочки, позабыв обо всем на свете, принялись напевать что-то невыносимо прекрасное и мерить заколки. Почти одинаковые, они отличались расположением блестящих камушков, так что девушки менялись и мерили, мерили и менялись. И пели, пели, пели. «Дивно звучит», — промолвил откуда-то из кустов Стефаль. Хак что-то угумкнул, а лис зачарованно протянул. «Да, я к ним хочу». И тут же послышался звук доброй оплеухи. «Эй, ты чего дерешься? Шепотом возмутился невидимый дракончик. «Расколдовываю я тебя, а то еще пара секунд, и ты в гости к хвостатам вместо нашей жертвы поплывешь, очарованный наш. Давай-ка, ты в левитации самый сильный, вытаскивай парня». Все еще что-то недовольно бурчащий лис все же послушался тролля. Тело с кинжалом мягко приподнялось из воды, будто возлежала на незримой подушке, и поплыла подальше от реки, на траву, где было немного по суше. Яна потихоньку попятилась от реки, стараясь не черпнуть ботиночками воду. Пусть внутри уже можно было разводить лягушек, а все равно осторожничала. Недовольный дракончик продолжал возмущаться. «И нечего драться было. Я что ли виноват, что такой нежный и чувствительный?» «Беспутный ты ветер, а не парень», — трезво оценил таланты и душевную трепетность напарника Хак. «Я себе невесту присмотрел. У Стефали тоже суженая есть. Потому нам песня этих вертихвосток — просто приятная музыка. А ты, братец, за любым хвостом в воду нырнуть готов». «Ладно, не нуди, давай к делу. Вот он, спасаемый. Спасителя все нет, а орёл уж краснотой наливается», — озвучил очевидное и неприятное лис, зыркая по сторонам и прислушиваясь. «Он, небось, воды по горлу нахватался и не дышит-то почти». Тролль поскреб в затылке, взъерошил жесткие волосы и деловито предложил. «Может, покричать, позвать на помощь? Никто не успеет, если его хоть немного не полечить», — напряженно оповестил команду Стефаль, сканировавший эльфийским заклинанием состояние раненого. Брови юноши тревожно хмурились. Он искренне переживал, причем не за возможный провал миссии, а за умирающего человека. Пусть многие из его сородичей полагали короткоживущих людей мотыльками, чья жизнь — разменная медяшка на торгу. Стефаль Лейрон был иным. Сложно стать расистом, если учишься в АПП и числишь среди лучших друзей человеческую девушку, тролля и дракона. «Знак используем», — уточнил Фагард, запуская руку в сумочку с пластинами Эгиды и готовясь извлечь и активировать нужный символ. «Нет-нет, если применим знак, мы его полностью исцелим», — нахмурился эльф, поведя пальцами над грудью пациента. Полное исцеление было бы замечательным исходом, однако, увы, это противоречит ходу пророчества и может помешать его исполнению. «Да, тогда придется снова парня калечить для создания нужных условий», — подытожил лис, с легким сочувствием разглядывая недобитого врагами полуутопленника. «А я так, чтобы не насмерть, втыкать в грудь кинжал не умею. Еще чего доброго, совсем прибью. Опять придется молоко с медом пить». «Я удалю воду из легких, придам сил телу и немного подлечу рану», — предложил Стефаль, опускаясь на колени рядом с бездыханным полутрупом. На шуточки напарника эльф почти не обращал внимания. «Действуй». Не столько разрешил, сколько попросил Хагарсон, сведущего в искусстве магического целительства, члена команды. Много времени процесс частичной реанимации у Стефани занял. Через 15 минут бледные синевые щеки утопленника — нет, не порозовели, но стали просто бледными. Возобновилось едва заметное дыхание, с губ сорвался чуть слышный стон. Ореол субъекта пророчества перестал искрить красным и перешел к ровному желтому свечению. «Вот теперь нам пора, а то очнется и решит прогуляться», — рассудил тролль. Лис вытащил из своего кошеля знак невидимости, махнул друзьям отступать и шепотом предупредил. «Отходите живей, я все следы вокруг уберу». К сожалению, знак невидимости маскировал лишь живые объекты, а приметы их пребывания в зоне действия пророчества, вроде примятой травы и отпечатков грязной обуви, оставлял для изучения внимательным наблюдателям. Компания снова перекочевала в кусты ивняка рядом с камышами. Лис применил знак, следом заклятие, убирающее следы, и громко завопил. Ничего конкретного, но простой вопль, исполненный муки, удался дракончику превосходно. После первых трех криков, от которых у Яна заложило уши, а Стеф начал морщиться как от зубной боли, стойкий Хак прислушался и разочарованно покачал головой. «Никого». «Совсем никого». Жалобно переспросил лис, будто собирался разочароваться в мире, созданиях его населяющих и жизни в целом. «Нет, все зверье и птиц окрестных ты, ясное дело, распугал, но и только», — конкретизировал туманное «никого» напарник. «Ладно, попробую по-другому. Не второй же знак поиска в дело пускать». Дракончик воспарил над кустами и принялся истошно орать уже оттуда. Через пяток высокохудожественных воплей, неустанно сканирующий обстановку тролль, шикнул. «Спускайся, сюда кто-то ломится». Пусть и невидимые, а все равно затаившиеся для страховки в ивнике, блюстители пророчеств увидели, как на берег выскочил светловолосый, стриженный под горшок пацан, в длиннополой хламиде, подпоясанной веревочкой. Пальцы его крепко сжимали длинную палку. Или это все таки был посох? «Второй наш клиент», — первым оценил зеленое с легкой желтизной сияние вокруг субъекта Хак. Остановившись под сенью самой большой ивы, паренек простер правую руку вперед, махнул посохом, зажатым в левой. С навершия сорвался желтый огонек, и, как хорошо натасканный пес, помчался к недоутопленнику, лежащему в беспамятстве. Со стороны леса раненого видно не было, потому парень бежал за огоньком и заметил жертву только когда обогнул кусты. Охнув, присел рядом с речным подарочком, пристроил к стволу посох и, закусив губу, положил руки на тело раненого. Сидел так несколько минут, потом резко, одним рывком, вытащил из груди беспамятного кинжал, отбросил его и снова положил руки на грудь незнакомца. Если поначалу пальцы лесного гостя отсвечивали чем-то зеленоватым, то теперь они стали распространять ровный белый свет. Когда тот угас, лекарь как сидел, так и повалился мешком в траву рядом с пациентом. «Вот дурень, не только силу магическую, и часть своей жизненной отдал». Не то ругнулся, не то восхитился лис и отметил. «Если бы ты, Стеф, нашего утопленника не подлечил, сейчас бы на бережку редком два трупа лежала». Между тем картина «Двое в беспамятстве» изменилась. Исцеленный длинноволосый недоутопленник заморгал, с трудом сел и положил руку себе на грудь. В то самое место, где совсем недавно был размещен кинжал, а теперь имелась лишь дырка в одежде и кровавые разводы. Увы, даже самая замечательная магия не может одновременно врачевать тело и штопать прорехи в ткани, попутно очищая ее. Либо то, либо другое. Очнувшийся опасливо ощупал дырку, тряхнул влажной черной гривой и огляделся. Заметил валяющегося рядом парня с посохом и осторожно тряхнул его за плечо. «Эй, ты кто?» «Малин», — вяло пролепетал целитель. «А я Арт. Это ты меня подлатал?» «Хм, я. Там твой кинжал». Вяло махнул в сторону удаленного при операции инородного предмета Малин. «Он не мой, а моего брата. Был». Помолчав, горько признал Арт. «А теперь кинжал есть, а брата нет. Зачем он пытался меня убить? Власть? Да скажи он только, что хочет править, я бы отрёкся». Недобитый наклонился, спрятал голову между коленей и глухо застонал. «Принц Артус?» Догадался целитель и присел осторожно, словно земля под ним качалась, как палуба корабля в шторм. «Он самый», — вяло согласился принц. Погруженный в депрессивные мысли о предательстве близкого человека, он плохо реагировал на происходящее. «Как ты тут оказался?» «Совершал перед коронацией ритуальный поиск легендарного клинка великого короля. Традиция. Отправился в путь с братом». Отрывисто принялся рассказывать юноша. Вопрос мага упал на благодатную почву. Принц желал поведать о постигших его беде и боли. «У водопада он попытался заколоть меня и сбросить воду. Я его зацепил, вместе упали. Он первым о камни головой ударился. Голова, как орех, под молотком раскололась. Помню еще, я меч с пояса отстегнул и плащ. Они плыть мешали, на дно тянули. А дальше ничего не помню. Очнулся здесь, и ты рядом». «Да, с мечом непорядок вышел. Если он должен сиять, то куда же запропал? Может, мы не все у русалок выторговали? Но опять же, заколок у Яны больше нет, а я украшений на занятия не ношу». Задумался Машьелис, окидывая напарников внимательным взглядом на предмет добровольно-принудительного изъятия ювелирки для возобновления переговоров с хвостатыми модницами. «Люди идут, много, человек 15», — шепнул Хак друзьям, прежде чем принюхивающийся дракончик озвучил свои подозрения. «Смертью пахнет», — все-таки прибавил лис, оставив развлечение. Ровный желто-зеленый свет вокруг беседующих юношей, субъектов пророчества, заполнился тревожными красными искрами. «Вот он, стреляй!» — раздалась команда из-за деревьев. Посыпались стрелы, но соревнуясь с их смертным роем, Хагарсон надломил пластинку эгиды, знак щита. Все остальное происходило почти одновременно. Юноши вскочили и, прижавшись друг к другу спинами, один с посохом, второй с подхваченным с травы кинжалом, приготовились сражаться не на жизнь, а на смерть. Раз. Хищный рой стрел сорвался с арбалетов и понесся к жертвам, обреченным на смерть. Добрался до невидимого щита, ограждавшего избранников пророчества. Два. Стрелы мягко спружинили о преграду и понеслись обратно с утроенной скоростью. Арбалетчики беспорядочно повалились в траву, спеша уйти из-под собственных выстрелов. Три. Юный, еще белый из-за растраченных сил маг, утомленный лечением, приготовился подороже продать жизнь. Не дожидаясь, пока ливень стрел ударит в цели, он сам сотворил что-то вроде плохонького щита, одновременно посылая навстречу врагам небольшой с яблочка фаербол. Четыре. Вот хищно прищурившийся лис сложил ладошки домиком и прошептал что-то вдогонку яркому мячику огня. Благодарный за напутствие мячик вмиг разросся до размеров тележного колеса, а потом за доли секунды вырос еще втрое. Пять. Вот гигантский огненный шар с небольшим перелетом врезался в одинокую скалу за спинами нападавших. От удара живым огнем массивная, поросшая мхом и травой скала содрогнулась, потекла и раскололась. Раскрылась гигантским цветком, обнажая сердцевину. Из каменного нутра вылетел сверкающий меч, со свистом пронесся над поляной и закончил свой полет в пустой руке Арта, едва не отрубив ее начисто. Шесть. «Меч-легенда! Экс-грендир! Это экс-грендир! Рукоять золотое яблоко! Руны по металлу! Белое блистание в длани истинного владыки. Он вернулся в руку избранного короля, как предсказано. Ветром или вместе с ветром пронесся над берегом благоговейный шепот. Семь. Раненые и опаленные фаерболом враги побросали арбалеты и мечи на землю и попадали на колени перед страшным магом и своим будущим сюзереном, умоляя пощадить их ничтожные жизни. Восемь. А на то, что страшный маг смотрел на свою руку, из которой вылетел чудовищный фаербол, как на величайшую загадку мироздания, а Арт кривился от боли в отбитой легендарным мечом ладони, на то никто особого внимания не обратил. Двое стояли плечом к плечу, не веря собственной удаче и еще не понимая, какую страницу великого пророчества, прямо на глазах становящегося легендой, открыли. Бывшие убийцы просили помилования у истинного короля и каялись, каялись, каялись. Особенно усердствовал старший из отряда. С виду головорез головорезом. Истово уверовав, он казнил себя сильнее всех вместе взятых подельников и валил на голову ошарашенного владельца чудо меча из-под скалы, чудо информацию, очерняющую дядю принца, пожелавшего расправиться с наследником и воссесть на престол. 9. Для глаз команды студентов АПП картина дополнялась медленно затухающим желтым орелом вокруг Арта, Малина и меча из скалы. Предсказанное исполнилось, как всегда, странным образом, в чем-то до конца необъяснимым, в чем-то вообще непостижимым даже для умов, подготовленных мозговыворачивающими лекциями мастера Ясмера. 10. Пророчество исполнено. Тихо шепнул Хак ритуальную фразу, возвращающую команду в стены Академии.